Часть седьмая. Н. 10 июля 1947 года. Месяц назад Милли отбыла в Канаду. Уже через пару дней после ее отъезда Н поняла, что ненавидит жить одна. Нет, она всегда была независимой и не нуждалась в постоянной компании. Дело в другом. Без Милли дом опустел. Стал неуютным. Н больше не с кем поделиться мелочами, которые сами по себе не имеют особого значения, но вместе составляют канву ее жизни. Интересный человек, которого она видела в метро, разговор с мистером Бутом о выращивании сладкого горошка и об изнурительной тропической жаре, стоявшей в Лондоне, новая песня, услышанная по радио. Н становилась все более одинокой и все более бедной. Самой платить ренту за дом ей было не под силу. Когда Милли назначила дату отъезда, Н расспросила девушек на работе. Однако те, кто хотел с ней жить, отказались переезжать в Баркинг. Их пугала мысль о том, чтобы жить в пригороде, вдали от городских огней, веселья и танцев. Оставалось только дать объявление в газету. «Ищу квартирантку. Рента 15 шиллингов в неделю. Отдельная спальня, меблированная. Дружелюбная соседка. Обращаться к Э. Хьюз. Город Баркинг, Морли Роуд, 109». Энн, тем не менее, колебалась. Объявление может увидеть кто-то из городского совета. Или какой-нибудь любопытный сосед растрезвонит, что она ищет квартирантку. И тогда Энн окажется на улице, как только получит уведомление о выселении. С другой стороны, вдруг она не поладит с новой соседкой. Настолько, что станет неохотно возвращаться домой по вечерам. Несправедливо будет просить квартирантку съехать из-за того, что она скучная, глупая или не моет за собой посуду. Чавканье за едой тоже не основание для выселения. Увы, узнать человека в быту можно только пожив с ним какое-то время. А занять свободную комнату пока никто не стремился. Так что ей нужно решиться. Сегодня вечером, когда поедет домой, она сойдет на одну остановку дальше, в Апни, и подаст объявление в ближайшем газетном киоске или почтовом отделении. И станет просматривать объявление о поиске жилья в Даггингем-Пост. Она сможет откликнуться сама и избежит возможной огласки. Королева объявляет о помолвке. Н уронила в раковину чашку, которую мыла, и побежала в гостиную сделать радио погромче. Неужели умудрилась пропустить? С лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном, сыном покойного принца Андрея Греческого и принцессы Алисы, урожденной Баттенберг, на союз с которым король с радостью дал свое согласие. Ранее официальное сообщение о помолвке поступило из Букингемского дворца. Никакой дополнительной информации пока не предоставлено. Переходим к другим новостям. Как хорошо, что Энн включила радио, спустившись завтракать. Королевская помолвка. Королевская свадьба. В последний раз такое событие случалось и не припомнить. Может, свадьба герцога Глостерского задолго до войны? Милли сейчас закатила бы глаза, осуждая Энн за то, что ей интересна свадьба незнакомых людей. С принцессой Елизаветой она действительно никогда не встречалась. Зато Энн имела честь приветствовать реверансом королеву, когда незадолго до войны ее и других девушек пригласили в Букингемский дворец. Королева была так дружелюбна, так любезна и добра ко всем, что сразу покорила сердца юных вышивальщиц. Королевская семья пострадала от войны так же, как и все. Дворец неоднократно попадал под бомбежки, а родной брат короля погиб на фронте. Принцесса заслужила настоящую свадьбу в Вестминстерском аббатстве. С красивой музыкой, цветами и украшениями, подружками невесты и великолепным платьем. Конечно, в правительстве пойдут навстречу. Не может быть, чтобы серьезные чиновники из Уайт-Холла настаивали на соблюдении директив строгой экономии. Еще лучше, если платье закажут у мистера Хартнелла. Энн вдруг так разволновалась, что просто не могла дальше сидеть в своей унылой кухне и есть свой унылый кусок хлеба с маргарином и каплей водянистого джема. Сегодня она забудет о бережливости. Она сядет на ранний поезд, выйдет на Бонд-стрит и позавтракает чем-нибудь вкусным в кафе. Еще она купит газету, чтобы не пропустить ни одной подробности о помолвке, и придет на работу пораньше. Если появятся новости о заказе платья, мисс Дьюли узнает первой, а Энн будет рядом. Она вышла из дома на полчаса раньше и всю дорогу до станции почти бежала, остановившись только чтобы купить газету Daily Mail. На первую полосу поместили фотографию принцессы, сделанную накануне вечером. Снимок вышел расплывчатым, но Энн узнала платье для поездки по Южной Африке, над которым она работала. Почти всю первую страницу занимала статья о помолвке, то есть обручении, как это называли в газете. Большая часть подробностей представляла собой догадки и домыслы, поскольку в прессу не поступало никаких официальных заявлений, кроме того, что Энн слышала по радио. Приводилась пара деталей из биографии лейтенанта Маунтбеттена. Он приходился принцессе очень дальним родственником, во время войны удостоен награды за доблесть. Энн изрядно проголодалась, пока дошла до Корнелл-хаус, поэтому угостила себя яйцом всмятку, пышками с маслом и чаем в маленьком чайнике. Вышла на шиллинг и 20 пенсов. Невероятных размеров сумма для одного завтрака. Однако Энн уже многие месяцы, а то и годы, не позволяла себе таких маленьких, легкомысленных удовольствий. Она не отказалась бы от заказа, даже будь он вдвое дороже. В четверть девятого она уже стояла в гардеробной, переодевшись в белый комбинезон и с улыбкой смотрела на подруг. Все как одна пришли на работу пораньше, подпрыгивая от возбуждения. Девушки тараторили так, что Энн едва могла понять, кто что говорил. Помните, весной, когда он отказался от своего титула и стал британцем, газеты писали, что со дня на день объявят о помолвке. Я где-то читала, что король не хотел давать разрешение на брак, пока ей не исполнится 21 год. Это ведь было еще в апреле. Почему же так долго тянули? Он служит во флоте. Может, пришлось ждать увольнения? Последнее предложение было встречено дружным смехом. Сомневаюсь, король решил бы эту проблему мановением руки. А я думаю, они обручились давно, заявила Энн. И держали все в секрете, потому что хотели оставить помолвку чем-то личным, только для двоих. А теперь им нужно делиться со всем миром. Звучит правдоподобно. Мы забыли про самое важное. Интересно, платье закажет у мистера Хартнелла? Королева ему благоволит. По крайней мере, для нее свадебное платье шили мы. У кого же еще заказывать платье, как не у мистера Хартнелла? К нему обращаются все знатные невесты. Для принцессы Алисы тоже платье делал он. А это была последняя свадьба в королевской семье. «Да, но уже больше 10 лет прошло. Для поездки по Южной Африке часть нарядов, например, шил Эдвард Малина. Только потому, что одежды требовалось много. За важными нарядами идут всегда к мистеру Хартнеллу. А вдруг принцесса Елизавета захочет платье от Диора?» «Нет, английская принцесса выберет английского модельера», — отрезала француженка Мириам. Хотя Энн в последнее время работала с Мириам бок о бок, она не могла сказать, что хорошо знает новую сотрудницу. Однако рассуждала Мириам верно, и королева, и принцесса Елизавета предпочтут наряды от английских домов моды. Королева точно обратится к мистеру Хартнеллу. Новости появятся со дня на день. Энн взглянула на часы. 9:30. «Девушки, нам пора. Мисс Дьюли хватит удар, если она увидит нас с болтовнёй». Все еще галдя наперебой, они вошли в мастерскую. Мисс Дьюли уже их поджидала. «Девушки, девушки! Вы как стая сорок. Понимаю, новости весьма волнующие. Но пока нам ничего достоверно не известно. Вы же знаете, что говорят о подсчете цыплят». «Я думаю, это до смерти романтично», — вырвалось у одной из самых юных работниц. «Вы видели его фотографии? Он похож на греческого бога». «На греческого принца, уж точно», — процедила мисс Дьюли. «А вам всем нужно успокоиться и отложить мечты о королевской свадьбе до вечера. От недостатка работы мы, как известно, не страдаем». Энн подошла к своим пяльцам, чувствуя душевный подъем. Они с Мириам заканчивали прекрасную вышивку на платье для жены нефтяного магната из Америки. Однако сегодня перед Энн стояла довольно простая задача — добавить блестки и жемчуг на старинное французское кружево, которым заказчица попросила мистера Хартнелла выполнить отделку лифа для коктейльного платья. Энн натянула на раму кружево, основой для которого служила тонкая шелковая тафта. Затем рассортировала жемчуг и блестки в подносе для бисера, чтобы их было удобно набирать на тончайшую иглу. И погрузилась в работу на час или даже больше, ни на мгновение не отвлекаясь от ткани перед собой и капели красы на лепестках цветов. Только когда пальцы свело судорогой, а глаза стали слезиться, она оторвалась от работы и глубоко вздохнула. «Доброе ли утро?» Мисс Дьюли следила за тем, чтобы девушки, особенно ученицы и младшие вышивальщицы, сосредоточились на работе, а не на беседах и помолвке принцессы. Сейчас она стояла рядом с Энн. «Очень добрая. Он получил звонок?» «Мистер Хартнелл всегда был для Энн он» с прописной буквы. Он действительно пользовался большим уважением среди своих сотрудниц, как бы подобострастно это ни выглядело. «Еще нет, насколько я знаю». Мисс Дьюли понизила голос, чтобы ее не слышали другие девушки. «Но я уверена, из дворца позвонят не сегодня-завтра. Он уже сел за эскизы. А вдруг обратятся к кому-нибудь другому?» «Я бы сильно удивилась. Мне доподлинно известно, что королева осталась очень довольна платьями для Южной Африки. Когда они выберут фасон, мистер Хартнелл попросит несколько образцов вышивки, чтобы показать их королеве и принцессе Елизавете. Нужно будет убедиться, что узоры их полностью устроят. Разумеется, я поручу разработку вам. Энн улыбнулась и кивнула, стараясь не подавать виду. Как обрадовали ее слова мисс Дьюли! Будь ее воля, Энн пустилась бы в пляс по мастерской. Ей поручат придумать узоры, ее работу представят принцессе. От счастья щемило в груди. «Я так понимаю, вы довольны?» «Очень», — призналась она. «Благодарю вас. Я не подведу. Даже не сомневаюсь. Еще один вопрос, пока выдалась минутка затишья. Что вы думаете о Мириам? Как у нее идут дела?» «Отлично. Не часто приходят работницы, которые уже умеют выполнять столь сложные вышивки». «Рада слышать. Если мы получим заказ, я бы хотела оставить ее под вашим началом. Возможно, не все проявят понимание. В ком-то может проснуться зависть. Доверяю вам присматривать за девушками, следить за настроениями, так сказать». «Конечно». «Работы будет много. По крайней мере, я так думаю. Над свадебным платьем захотят работать все». Энн кивнула. «Безусловно, так и будет». «Ладит ли Мириам с другими девушками?» «Она молчалива», — продолжила мисс Дьюли. «Ладит, однако...» «Неужели у нее проблемы с английским языком?» «Думаю, она просто застенчива, замкнута и немного подавлена. Я чувствую, ей в войну пришлось нелегко. Как и всем нам, верно?» Энн перешла на шепот. «Не так, как ей. Впрочем, я могу ошибаться. Мы ничего такого не обсуждали». Энн знала, что не ошиблась. Если война ее чему и научила, то это как распознавать следы горя. «Тогда присмотри за ней. Не позволяй Мириам сидеть в столовой отдельно от остальных. Дай мне знать, если возникнут разногласия». «Обязательно». «Когда рассчитываешь закончить с этим кружевом?» «Уже скоро. Самое позднее — к завтрашнему полудню». Мисс Дьюли одобрительно кивнула и направилась к следующей работнице, чтобы дать совет, успокоить, осадить тех, кто работает слишком торопливо, или подбодрить тех, кто медлит. Энн вернулась к своим пяльцам и трудилась до самого перерыва на чай. Встав со стула одной из последних, она заметила, что Мириам все еще склоняется над вышивкой. «Тебе нужно отвлечься. Пойдем со мной вниз. Несколько минут вне мастерской нам не повредят». Мириам оглянулась по сторонам и поняла, что они остались в комнате одни. «Ой, прости, я даже не заметила». «Верный признак увлеченной вышивальщицы. Пойдем, иначе до нас даже очередь в столовой не дойдет, а мисс Дьюли уже будет звать обратно». Взяв по чашке чая, они уселись за столик в тихом углу. Энн завела разговор. «Когда я начинала, столовой не было. Я приносила с собой чай во фляге. Утром еще куда ни шло, а к обеду он совсем остывал. А где же вы отдыхали? Прямо в мастерских? Боже упаси! В гардеробной, сидя между пальто и грязными ботинками. Все лучше, чем за работой». Мириам улыбалась застенчиво, немного неуверенно, и Энн вдруг пожалела, что не потрудилась лучше узнать свою собеседницу. Они впервые разговаривали не о работе, хотя Мириам здесь уже больше 2 месяцев. «Сколько ты здесь работаешь? Я имею в виду у Хартнелла. Как знать, может, Мириам не так уж застенчива. Может, ей нужны лишь спокойная обстановка и человек, готовый ее выслушать?» «Самой не верится. 11 лет. Как будто вечность. Я пошла подмастерьем сразу после школы. Едва могла заправить нитку в иглу. Первое время подметала пол и бегала по поручениям. Потом мне разрешили сортировать и подсчитывать бусины и бисер. Лишь через несколько месяцев мисс Дьюли позволила мне пришить первую блестку к платью. Зато ты всему научилась. Это правда. Понемногу научилась. И все это время ты работала только здесь? Все время. Энн кивнула. Даже в войну, когда нам не разрешали делать вышивки для продажи в Англии, действовали правила строгой экономии. Впрочем, мы продолжали шить для заграничных покупателей, в основном для американок, да и от королевской семьи поступали кое-какие заказы. А еще мы много работали для лондонских театров. Спектакли продолжали ставить. Полагаю, хотели поднять моральный дух. А ты? Тебе удалось сохранить работу во время войны? Легкая улыбка покинула лицо Мириам. Потупившись, она не отрывала глаз от нетронутой чашки чая. Да. Во время оккупации ходили слухи, что немцы намерены закрыть дома моды и перевезти в Германию. Но модельеры убедили их оставить все как есть. Помнится, я читала об этом, как нацисты приходили на показы мод со своими женами, ну и своими любовницами. Да. И как они носили одежду по последней моде, пока французский народ голодал. Это правда. Так и было. Причем большинство женщин на дефиле были француженками. Представляешь? Богачи остались богатыми. Тем, кто принял правила игры, ничто не грозило. Ужасно. Шить одежду для врагов. Да, но я благодарна за это. Я имею в виду за работу. Она сохранила мне жизнь. Конечно, поспешно согласилась Энн. На твоем месте я бы сделала так же. Нам повезло. Англию не оккупировали. Не пришлось жить под контролем нацистов, как вам. Зато вы пережили бомбежки. Пока я не приехала сюда и не увидела следы от снарядов, я не понимала, что это такое. Я понятия не имела, какие потери вы понесли. Да, пришлось тяжело. Но мне грех жаловаться, зная, что выпало на твою долю. Энн хотела поддержать Мириам, проявить сочувствие, однако ее слова, казалось, ударили по собеседнице, как пощечина. Краска сошла с лица Мириам, а руки, вцепившиеся в чашку, задрожали. Энн потянулась через стол и коснулась руки Мириам всего на миг. Она не хотела испугать Мириам или сделать еще хуже, как себя вести, видя чье-то большое горе. «Мне очень жаль», — проговорила Энн. «Очень жаль. Я не хотела тебя расстроить». Мириам покачала головой и попыталась выдавить из себя улыбку. «Ничего. Я лишь хотела сказать, что нам не пришлось проходить через самое страшное. Помню, в первый год войны я была постоянно напугана и едва могла спать по ночам. Все обсуждали только одно. Франция пала. Мы следующие. Мол, это лишь вопрос времени. Иногда я просыпаюсь, — начала Мириам так тихо, что Энн пришлось наклониться вперед. Другие девушки болтали во весь голос. Я просыпаюсь, и бывает момент, когда все вокруг... Она взмахнула рукой, будто неотчетливо. Смутно? Да, вот нужное слово. Смутно. Бывает, на минуту мои воспоминания кажутся плохим сном, и я словно бы очнулась от него, а потом я открываю глаза и просыпаюсь по-настоящему, и тогда я понимаю, что это был не сон. «Мне очень жаль», — беспомощно прошептала Энн. «Что еще она могла сказать? Но здесь тебе легче? Тебе нравится в Англии?» «Да», — Мириам кивнула. «Поначалу я сомневалась. Зимой стояли морозы, и все-таки мне здесь нравится. Помню, в день нашего знакомства ты сказала, что едешь в Иллинг. Ты до сих пор там живешь? Да, в маленьком пансионе. Хотя хорошего там мало. Местная консьержка, владелица пансиона? Да, она не очень любезна. Вчера она пожаловалась, что не понимает меня. Сказала, что пережила войну не для того, чтобы слушать, как всякие чужаки лопочут свои... Как же она выразилась... Свои мумбы-юмбы. Мириам поморщилась, как будто почувствовав неприятный запах. Ох, Мириам, какой ужас, я прошу прощения. Не извиняйся, ты тут ни при чем. Все девушки, которые работают у Харнелла, мне очень нравятся. Однако в пансионе тебе оставаться нельзя. Тут в голову Энн пришла идея. Почему она раньше об этом не подумала? Послушай, а ты не хотела бы... Начала она, слегка волнуясь. Не хотела бы ты поселиться в моем доме? Много лет я жила со своей невесткой, но в прошлом месяце она эмигрировала в Канаду. «Ты приглашаешь меня переехать в твой дом?» Мириам смутилась. «Почему бы и нет?» И Энн добавила, чтобы разрядить обстановку. «За тобой ведь не водится странных привычек. Ты же не поешь арии на кухне. Не ходишь по ночам?» «Нет», — хихикнув, ответила Мириам. «Уверяю, ты меня почти не заметишь». «Туда довольно долго ехать», — призналась Энн. Зато в нашем распоряжении целый дом и небольшой садик. Обещай, что ты хотя бы приедешь посмотреть. У тебя есть планы на вечер? Нет? Тогда давай поедем смотреть дом. Думаю, тебе понравится. Только представь, как приятно будет расстаться с той грубой консьержкой. Да, было бы. А как с оплатой? С тревогой спохватилась Мириам. Я собиралась просить 15 шиллингов в неделю. Половина моей ренты. Сможешь столько платить? «Смогу наверняка». «Как хорошо!» Я спрашивала других девушек, когда Милли решила уехать. «Но все предпочитают жить в Лондоне. Знаешь, я ведь сегодня даже хотела подать объявление в газету. Какая удача! Просто гора с плеч! Девушки потянулись обратно в мастерскую. «Нам пора», — сказала Энн. Дождавшись, пока Мириам допьет свой чай, она с легким сердцем пошла с новой подругой вверх по лестнице, чтобы вновь сесть за вышивку.